Глава 26. Если добро победило зло, и вы, несмотря ни на что, остались живы, то непременно выходите замуж за следователя и, конечно же, нарожайте кучу замечательных, смышленых детишек. Спустя 3 месяца. Леська разглядывала белый, утыканный маленькими круглыми лампочками потолок. На лице ее блуждала улыбка, а мысли ручейками растекались в разные стороны. Сосредоточиться никак не получалось. Слишком много счастливых волнений выпало на этот день. Утром позвонили из фонда Лаура и подтвердили, что Форд действительно принадлежал рок-музыканту Тони Реду. Потом порадовал звонком бывший свекор. Дела у него пошли на поправку. И, наконец-то, главное событие сегодняшнего дня. «Ой!» — воскликнула Леська от неожиданности. На живот шмякнулось что-то прохладное. Она оторвалась от своих мыслей и покосилась на врача. Тот размазывал по ее животу прозрачный гель и при этом смешно щурился. «Что? Что?» Сразу забеспокоился Максим Григорьевич и схватил жену за руку. «Да это я так, от неожиданности». «Сейчас все вам расскажу», – пробормотал врач и поправил съехавшие на кончик носа очки. У Леськи перехватило дыхание, у Максима Григорьевича тоже. Они переглянулись и в качестве поддержки обменялись улыбками. Врач водил по животу прибором и долго хмурился, глядя на экран компьютера, чем вселял в душу взволнованных супругов некоторую долю страха. «Ну что?» – не вытерпев, спросила Леська, приподнимая голову. «Беременность 6 недель», – кивнул врач. «У вас двойня». Максим Григорьевич почувствовал, как душу его с неимоверной скоростью наполняет восторг. Ему захотелось вскочить со стула и пуститься в пляс, но, сдержавшись, он бросился целовать Леську. «Я люблю тебя! «Как же я тебя люблю!» – прошептал он, гладя ее по голове. «И я тебя очень люблю!» – выдохнула Леська и с трепетом дотронулась до перемазанного гелем живота. В душе она пела песни и выкрикивала речевки, посвященные детям и материнству. Представив, как сообщит эту новость Нике, она тихонько хихикнула. Глаза Капитолины Андреевны, удобно устроившейся в углу кабинета, счастливо блеснули. Она с обожанием посмотрела на свою невестку и почувствовала, как по щекам покатились слезы умиления. Втайне она надеялась, что через 2-3 лет Максимушка с Лесенькой порадуют ее еще одним внуком. Конец книги.